Глава 20. Люди в черном. «Зря мы Алексея Борисовича не послушали», — недовольно сказал Витька. «Вот проверят сейчас на рамке. Что будем делать?» Арендованный автобус высадил реконструкторов возле метро «Партизанская». Красильников, он, сняв мундир, превратился из артиллерийского офицера в добродушного педагога. Напрасно уговаривал Мишку отправить сверток с оружием в клуб. Увидев упрямый блеск в глазах его друга, Витька понял, что он нипочем не расстанется со своими трофеями. Пистолеты, саблю и трамблон распихали по рюкзакам. И вот теперь никак не могли решиться подойти к рамкам металлоискателей на входе в метро. Вроде бы вечер воскресенья, и кому нужны трое подростков, вернувшиеся, судя по объемистым рюкзакам и запыленным берцам из турпохода? К тому же, Мишкина суконная бескозырка указывала то ли на любителя исторической реконструкции, то ли на ролевика. К ним московская полиция давно привыкла. Публика эта хотя и шумная, но вполне законопослушная. Но стоит сотруднику безопасности просветить рюкзак в специальном ящике, все, пиши пропало. Остро отточенная сабля, кремневые пистолеты и трамблон со свежими следами пороха вызовут у правоохранителей предсказуемую и крайне неприятную реакцию. «Ладно», — вздохнул Лешка Долотов, — «идем ловить тачку, а то уже совсем темно». «Так ведь дорого», — запротестовал Мишка, — «ехать-то сколько? Идем в метро, как-нибудь проскочим». «Хочешь в полиции ночевать?» — огрызнулся Витька. «Не послушал Колесникова? Теперь молчи. Лех, сколько у тебя денег?» Кое-как наскребли нужную сумму. Но таксисты или отказывались везти подростков в Подмосковье, или заламывали несуразные деньги. «Эх, батарея села», — посетовал Долотов. «Сейчас бы заказали такси по интернету». Остатки заряда смартфона израсходовали, просматривая снятые Мишкой ролики. Очередная ярко-желтая машина отъехала прочь. Лешка понуро обернулся к друзьям и развел руками. Снова облом. Витька обругал себя. Что стоило попросить трубку у того же Красильникова? Отец был бы уже в дороге. Взвизгнули тормоза. В шагах в пяти от ребят остановилась машина. Это была черная 24-я «Волга», непривычно старомодная, совсем как в советских фильмах. Витька не поверил своим глазам. Первым на тротуар вылез его отец, заведующий хроноквантовой лабораторией Петр Петрович Сережин. За ним дядя Саша Данилин. Третьего он не знал. «Ну, здравствуйте, приключенцы!» Отец снял очки и принялся протирать стекла. Он всегда делал так, когда волновался. «Кажется, нам есть о чем поговорить». Мишка побелел и попятился, стискивая кулаки. Витя схватил его за плечо. «Да не психуй ты! Это мой папа! Ничего плохого нам не сделают! Верно?» «Верно!» Петр Петрович водрузил очки обратно. «Простите, ребята, что так получилось! Я здорово перед вами виноват! Мы хотели предложить вам совершить прогулку в прошлое, а оно вон как обернулось. И кто тебя, спрашивается, просил шарить в моем столе?» Витька потупился. «Вообще-то отец прав. Лазить по чужим ящикам нехорошо». «Ничего себе! Получилось!» Буркнул Мишка и вдруг понял. «Погодите, так вы сами хотели? Мы изучили данные вашей первой вылазки, и оказалось, что вы, как никто другой, подходите для путешествий во времени. Какие-то особенности мозга. Мы еще не разобрались. К тому же... Но об этом потом. А пока, Витя, дай сюда твой Samsung». Он взял у сына смартфон и протянул Данилину. «Так вот, о чем я? Мы решили послать вас в прошлое еще раз. Под нашим контролем, разумеется. Саша разработал новый детектор в виде микрочипа, который можно встраивать в мобильные устройства. А тут как раз у тебя испортился смартфон, и я решил воспользоваться случаем. Когда все было готово, я принес его домой и хотел попросить тебя позвать Мишу в гости. Посидели бы, попили чаю с тортиком, и я вам все бы объяснил. Извини, Алеша, о тебе мы тогда еще не знали». Лешка пожал плечами. «Что ж поделать, не знали, так не знали». «Но вы собирались на фестиваль, и я решил подождать. И если бы ты не полез ко мне в стол... Саш, покажи». Данилин присоединил Samsung к портативной зарядке. Гаджет ожил. На экране высветилось незнакомое меню. Это настройки хронодетектора. Он, как вы уже догадались, позволяет возвращаться почти в момент отправления. Это очень удобно, но есть и недостаток. Раньше мы могли следить за вами в реальном времени, а теперь это невозможно. Вы можете провести в прошлом несколько суток, а здесь пройдут считанные секунды. И мы не смогли бы вернуть вас принудительно, как в прошлый раз. «Да-да, вы все правильно угадали», — улыбнулся Данилин, увидев, как вскинулся Мишка. «Никакого сбоя питания не было, просто вам намекнули, что пора домой». «Я обнаружил пропажу смартфона только вечером», — продолжил отец, «и сразу позвонил Саше, попросил на всякий случай заблокировать детектор, и тут выяснилось, что он не настроил удаленный доступ». «Не хотел лишний раз лезть в систему», — виновато объяснил Данилин. «Ты, вероятно, заметил, что смартфон подглючивает. Это как раз из-за детектора». Мальчик кивнул, вспоминая лиловые разводы на экране. «Догонять вас было уже поздно. Оставалось одно — позвонить тебе, во время разговора влезть в смартфон и отключить детектор. Но ты упорно не принимал звонки». «Вот тебе и неотвеченные вызовы», — подумал Витька. «Ответь он тогда хоть на один, и не было бы никакого приключения». «А тот хронопробой на Вохне, вы знали о нем заранее?» «Нет, конечно», — ответил отец. «Иначе мы бы плюнули на все и кинулись бы за вами. Действующие хронопробои, да еще и такие стабильные, встречаются очень редко, и то, что вы оказались там в подходящий момент — чистой воды случайность». «Хотя, может, и не совсем», — вставил Данилин. «У вас установилась с тем временем какая-то особая связь. Петр полагает, что дело в корнете, которого вы спасли». «Именно так», — кивнул Петр Петрович. «Но мы, к сожалению, не придали этому значения, и в результате все пошло наперекосяк. Мы-то хотели, не торопясь, дождаться подходящего хронопробоя. Выходит, мы не прошли испытания?» — огорченно спросил Лешка. «Прошли, и наилучшим образом», — улыбнулся Данилин. «Можно сказать, на твердую пятерку. Так что добро пожаловать в нашу команду». «В какую команду?» — переспросил Витька. В горле у него вдруг запершило. «В институте создана группа, которая будет готовиться к путешествиям во времени. Вы трое только что прошли отбор, так что поздравляю!» «Стоп, а как же Трияр и Красильников? Мы обещали им все рассказать». «Нет уж, если нас берете, то уж их тогда. Пап, они отличные дядьки, вот увидите. И в истории знаешь, как разбираются?» «Ну что с вами поделаешь?» — развел руками Петр Петрович. «Придется соглашаться». «По правде говоря, это мы должны вас благодарить. Ваши друзья очень нам пригодятся». «Ты что, их знаешь?» Витькины глаза округлились от удивления. «Когда вы вернулись, устройство сразу скинуло нам сохраненные файлы. На это и ушли остатки заряда. Мы даже испугаться не успели. Поняли только, что вы были в прошлом. Страшно рисковали, но все, слава богу, обошлось. Так что еще раз прошу у вас прощения». «Ну а пока вы ехали в Москву, мы, не торопясь, все изучили. И разговоры ваши слушали. Не буду скрывать». «Подслушивали, значит», — буркнул Мишка. «А у нас разрешение спросили? Я, может, не желаю». На него посмотрели с таким изумлением, что Мишка сразу понял, что сморозил что-то не то. «Ты что, боишься?» — сощурился Витька. «А когда в атаку скакал, не страшно было? Тоже мне, гусар». Мишка поперхнулся от обиды. «А сам-то, скажешь, не испугался? Устроили тут шоу. Я как увидел, ну все, думаю, капец, вылитые люди в черном. Сейчас достанут приборчик для стирания памяти и...» Петр Петрович и его спутники рассмеялись. Витька тоже хихикнул. Мужчины и правда были в строгих деловых костюмах, при белых рубашках и галстуках. Не дать не взять, охотники на инопланетян из голливудской комедии. «В общем, с вашими друзьями вопрос решен», — подвел итог Петр Петрович. «Если, конечно, они сами согласятся. А сейчас полезайте в машину, хронопутешественники. Вшестером-то втиснемся». Витька подхватил с тротуара рюкзак. «Да не волнуйся ты, Мих. Помнишь, сам говорил, надо подождать, и все само собой разъяснится. Вот оно и разъяснилось». Отец потрепал Витьку по голове. «Иди уже, провидец». Витька вдруг замер. Лицо его озарилось радостью. «Пап, ты говорил, что у нас была какая-то связь с прошлым через Азарова». «Была, верно. Мы, правда, не вполне понимаем природу этой связи, но что она была, это несомненно». «А можно узнать, сейчас она тоже есть или уже пропала?» Петр Петрович улыбнулся. «Что ж, почему бы и нет? Возможно, этим нам и предстоит заняться». Москва, июль-декабрь 2016 год.